Энергия вливалась в нас от поверженных монстров тоненькими ручейками, но их было много. Наслаждались мы целых 5 минут, и после еще минут 10 целительницы приводили нас в порядок. А потом к нам подошел охотник, терпеливо наблюдавший за происходящим. «Вы молодцы», — коротко заметил он. «Поверьте, я редко когда говорю такое новичкам, да практически никогда не говорю. За 3 года вы первые. Не ожидал такой слаженности и упорства. Повторюсь, вы далеко пойдете». Он улыбнулся. «Энергию, гляжу, вы собрали?» «Конечно», — ответили мы хором. «Тогда идем назад. Хватит с вас сегодня. Устали? Надо же!» Голос заботливым стал. «Суровый охотник, типа МДА. Видимо, действительно мы произвели на него сильное впечатление. Но вот после его слов об усталости я вдруг почувствовал, что действительно постепенно надвигается неприятная слабость. В принципе терпимо, но она постепенно усиливалась. Озабоченно оглядев своих спутников, понял, что те испытывают такие же ощущения. Естественная усталость, хмыкнул Ван, вы сегодня закачали в себя много энергии. В первые разы подобное сильно выматывает, так что не медлим. Собрали свои силы, поднатужились, прогнали слабости вперед. Думаю, никто не хочет остаться здесь в одиночестве. После его короткой и мотивирующей фразы мы отправились в путь. И да, дорога обратно была даже тяжелее. В основном из-за всеусиливающейся тяжести в теле. Когда наконец лес закончился и мы оказались на уже знакомом поле, охотник вдруг остановился и хмуро посмотрел в небо. Я проследил за направлением его взгляда и увидел 8 черных точек, явно приближающихся к нам. «Бегом!» Вдруг рявкнул он, и мы рванули с места, направляясь к видневшимся вдали полупрозрачным воротам лагеря. «Да что такое?» В голосе нашего сопровождающего мне вообще послышались панические нотки. «Что происходит вообще?» Так просто Ван не стал бы паниковать. Проникновенный крик охотника явно произвел впечатление на весь наш отряд. По крайней мере, неслись мы на всех парах в полном смысле слова, изо всех сил, которые быстро убывали. Но, судя по всему, у меня силенок было явно побольше, чем у остальных. Может, из-за второго источника, я даже успевал следить за своими бойцами, но все они держались ровно, никто не отставал, что не могло не радовать. Посмотрев по сторонам, я увидел, что не мы одни такие, параллельно с нами бежало еще несколько отрядов. И тут ворота лагеря распахнулись, и оттуда выплыли, блин, я бы назвал подобные штуковины не просто гаубицами, а какими-то монстровидными гигантскими гаубицами по 6 стволов охрененного калибра на парящих на расстоянии в метре от земли платформах. Перед ними выскочил Шувалов и отчаянно замахал руками, а в следующий миг за моей спиной прогремел взрыв, и меня осыпало землей. Обернувшись, я почувствовал охвативший меня панический страх. Те самые точки в небе стали ближе, и сейчас приближались к нам с ошеломительной скоростью. Блин, натуральные драконы. Одна из этих величественно парящих тварей приближалась к нам. Остальные, судя по всему, заинтересовались другими отрядами. Выглядел дракон как дракон. Тело, покрытое чешуей, сверкающий в солнечных лучах. Огромная голова ящера, украшена рогами и острыми зубами в приоткрытой пасти. Массивные лапы с впечатляющих размеров когтями. Короче, идеальная машина для убийства. Взрыв, который осыпал меня землей, кстати, был устроен именно драконом. Он вновь открыл свою пасть, но тут заработали гаубицы, посылая заряды плазмы в монстров. Ну а мы поднажали, и через несколько минут уже влетели в открытые ворота базового лагеря. Последняя мысль у меня была, почему нельзя было просто телепортироваться? Меньшикова-то с нами зачем? Или тут была не слишком опасная ситуация, когда мы могли решить вопрос своими силами? Глава 12. Рейд, часть 3. Дальнейшие сражения мы наблюдали через прозрачные стены лагеря в компании таких же, как и мы, сильно возбужденных курсантов. Судя по слегка расслабившемуся Шувалову и количеству народа в лагере, все отряды успели вернуться. Кстати, большая часть из них вернулась порталами. Интересно, я же даже слегка наехал на Валерию, в чем же дело? Все оказалось до банального просто. Девушка честно призналась, что растерялась, а потом уже было видно, что мы успеваем, и не надо было тратить артефакт, на что я постарался очень кратко, но емко донести до нее глубину неправоты, заставив немного покраснеть. Зато, надеюсь, до нее дойдет. Тем временем выдвинутые гаубицы, которые, как я понял, управлялись дистанционно, открыли беглый огонь. Со стороны все происходящее сильно напоминало «Звездные войны» незабвенного Джорджа Лукаса. Длинные очереди плазменных зарядов с шипением неслись в пикирующих на орудия драконов. И несмотря на то, что те достаточно ловко уворачивались, все же плотность огня сыграла свою роль. Часть наших зарядов все-таки их зацепила, и двое из восьми врагов рухнули в траву. Даже здесь, в лагере, на приличном расстоянии, я почувствовал, как завибрировала земля после удара. Ко мне с двух сторон прижались Юки и Мария, а я поймал понимающий и слегка ехидный взгляд Орлова. Да с таким поведением княжны шифроваться, по-моему, было глупо. Да и мне вроде никто не говорил по поводу необходимости скрывать отношения. Тем временем на гаубицы обрушилось буквально море огня разъяренных драконов, и загремели взрывы. Щиты, которые прикрывали орудия, сдержали залп, а ответный выбил еще одного дракона. Оставшиеся пятеро тварей сразу поменяли тактику, они, отлетев на приличное расстояние друг от друга, стали кружиться над гаубицами. Своеобразный круговорот драконов, ловко уворачивающихся от ответных выстрелов. Ответные огненные атаки частью оседали на щитах, частью взрывались рядом с ними. В результате вокруг двух орудий земля оказалась в буквальном смысле слова перекопана, а сами пушки щедро засыпаны землей. Вскоре нападавших осталось четверо, и надо же, чтобы именно тогда щит над одной из гаубиц лопнул. В образовавшуюся дыру мгновенно угодили сразу два огненных сгустка. Последовала ослепительная вспышка, в которой орудие превратилось в догорающий хлам. Почувствовав уязвимость врага, драконы утроили усилия, и давление на щит второй гаубицы возросло. Честно говоря, одолевали меня какие-то плохие предчувствия. Я покосился на нашего препода, который стоял вместе с охотниками и хмуро наблюдал за происходящим. «Сколько у нас плазменных установок?» — повернулся Сэм к одному из незнакомых мне охотников. «Еще две», — ответил тот. «Вы же знаете, сэр, что если сейчас применим, не дай бог их потеряем, то вообще неделю наружу выйти не сможем по правилам, а пока новые доставит. Время же, ты в своем уме, Дирк?» — прорычал Милвин. «Плевать мне, сколько там времени нужно, или не видел, что здесь явно драккины ветераны. Подыхать ради каких-то чиновничьих крыс я не собираюсь. Останутся без походов неделю, сами прибегут. Они, суки, деньги бешеные дерут, выкатывай давай». «Да, сэр», — слегка побледнел высокий блондин Дирк и бросился выполнять приказ. Выяснилось, что очень вовремя. Когда спустя несколько минут за ворота выехали еще две такие же гаубицы, та, что оставалась за пределами лагеря, не выдержала массированных вражеских атак и тоже исчезла в яркой вспышке, превратившись в изуродованный и обожженный кусок металла. Но и наших противников осталось только трое. Но вот далее последовало то, что вообще никто не ожидал. Один из драконов вдруг метнулся в сторону и, взмыв вверх, внезапно растаял в воздухе. Двое оставшихся же продолжили ожесточенную дуэль с новыми гаубицами. «Что за ха?» – удивленно выпалил Сэм, от которого не укрылся подобный вражеский финт. «Разве драккины так умеют?» – он почему-то посмотрел на Шувалова, но, судя по виду нашего преподавателя, тот был удивлен не меньше охотника. «Бегом!» – выкрикнул Сэм, обращаясь к остальным охотникам, контролировать тыл. «Тварь, похоже, что-то задумала. Но у нас все равно основная часть в бункерах под землей», – осторожно заметил один из них, «да и щит они не пробьют». Словно в ответ в вышине в прозрачном щите начало появляться багровое пятно. «Невозможно», – прошептал побледневший Шувалов. «Быстро, маски, весь огонь на точку прорыва», – надрывался Сэм. Слова о масках оказались необязательными, так как практически никто из курсантов, прибывших с заданий, не снял их в лагере. Все наблюдали за боем с драконами-драккинами. Ну а охотникам нацепить их хватило секунды. Мы дружно подняли щиты. Все стволы уставились в небо, щит прорезала глубокая трещина, расползаясь в стороны. И тут же охотники и курсанты открыли огонь. Я тоже присоединился. Однако на одного дракона залпа бы точно хватило, учитывая его плотность. Но выяснилось, что наши старания были напрасны. Драккин, видимо, дождавшись, когда пройдет первый залп, вот же умная тварь, влетел как раз в тот момент, когда большая часть оружия перезаряжалась, так что пришлось встречать его магией. Но Драккин оказался очередным берсерком. Огласив окрестности радостным ревом, он устремился вниз, не обращая внимания на рвущую его тело магию. Да он даже не уворачивался, а просто пролетел через этот бурлящий вал смертельных магических энергий. Выскочил он из нее, больше похожий на ощипанного и обгорелого петуха, чем на величественного и смертельно опасного монстра. Но все оказалось обманчивым. Пасть твари распахнулась, и в нас ударил сгусток пламени, за ним еще один. Курсантам повезло, что целью твари все же были охотники. Мало того, видимо, из-за слишком близкого расстояния, дракон пронесся буквально над их головами, один из огненных сгустков выжег щиты, и среди охотников появились раненые и обожженные. Второй сгусток угодил в землю, и взрывной волной наших защитников разбросало в стороны еще и слегка присыпав землей перемешанной травой. Большая часть охотников оказалась выведена из строя, а вот часть курсантов просто растерялась. Здесь надо было отдать должно Шувалову, который не пострадал и энергично пытался привести курсантов в боевую готовность, хотя получалось не очень. А вот за свой отряд я испытал настоящую гордость. Ни грамма растерянности, лишь угрюмая уверенность в собственных силах. «Готовимся», — коротко приказал я, наблюдая за заходящим на второй круг драконом. «Вы не справитесь», — вдруг прошептал знакомый, еле различимый голос в моей голове. «Слишком силен атакуй». Он затих, и мне ничего не оставалось, как последовать его тихому приказу. От души зачерпнул из второго источника и бросился вперед, не обращая внимания на удивленные крики соратников за спиной. Дракон тем временем развернулся и вновь пикировал на нас. Он увидел меня, и мне показалось, что в узких желтых глазах рептилии появилось удивление. Типа как так, какая-то непонятная букашка решила остановить его, такого крутого и могучего. Похоже, он решил разобраться с непонятным человеком, и устремился на меня, на ходу открывая пасть. Однако, как я и ожидал, для него оказалось большим сюрпризом, что пламя растаяло, не долетев до меня, ну а в следующий миг, вложив максимум сил в выросший у меня в руке огромный огненный шар, самый большой из созданных мной, отправил его навстречу атакующему врагу, сопроводив действие криком «Ложись!». Шувалов, чуть раньше сориентировавшийся и прекрасно знавший мой фокус с огненным шаром, поддержал мой вопль магии, и он каким-то инфернальным ревом пронесся по лагерю. И действительно все тут же оказались на земле, и прогремел оглушительный взрыв. А я вот замешкался. Зрелище стоило того, чтобы рискнуть. Шар угодил точно в морду твари. Да, я невольно прикрыл глаза. Взрыв прогремел на высоте метров 15, и драккин огненным болидом рухнул на меня. Я, как идиот, открыв рот, замер, глядя на приближающуюся горящую тушу, и в последний момент меня кто-то ударил в бок, сбив с ног, и мы покатились по земле, а потом внезапно все стихло. Приподнявшись и посмотрев на своего спасителя, я увидел, что им оказался здешний глава охотников. Сэм весело смотрел на меня, странная реакция в данной ситуации. Повернув голову в другую сторону, увидел валяющуюся в метрах 3 от нас обгорелую тушу драккина. Невольно подняв голову и посмотрев вверх, увидел, как быстро закрывается прореха в щите, через которую проник монстр. «Он самовосстанавливающийся», — проворчал мой спаситель, помогая мне подняться. «А тебе, парень, спасибо. Можно сказать, что именно ты спас нас. Как тебя зовут-то, герой?» Он говорил искренне. «Кентока Идзаки», — сообщил ему. «И, я так понимаю, что вы тоже меня спасли, так что мы квиты». «Квиты?» — рассмеялся Сэм. «Не, наш долг гораздо больше. Не факт, что тебя и раздавило бы», — пожал плечами он. «Ты парень везучий. А вот если бы тварь еще раз атаковала, последствия могли бы быть катастрофическими. Ты сам-то как себя чувствуешь?» «Нормально», — заверил его, и тут увидел потянувшиеся ко мне энергетические нити от поверженного дракона. Последнее, что услышал, прежде чем отдаться накрывшей меня волне сумасшедшего экстаза, куда там сексу и оргазмом, блин, и уносящий сознание. Последнее, что услышал, прежде чем отключиться, был крик Сэма: «Целительниц сюда!» Пришел в сознание уже в знакомой белой комнате, только сейчас вместо красавицы, приветствующей меня в прошлый раз, я услышал только ее голос. «Здравствуй, Кинто!» «И тебе привет, Янус!» — проворчал я, оглядываясь по сторонам. «Слушай, может, обстановочку-то изменила бы? Что у тебя все белые опять кругом? Психушка какая-то!» «Вполне нормальная обстановка», — возмутился голос. «Хотя после твоего сегодняшнего боя ты действительно заслужил большего», — в голосе зазвучали веселые нотки, а потом обстановка вокруг меня резко изменилась. Теперь я сидел на диване в просторной гостиной, обставленной вполне в современном стиле. Диван, журнальный столик, веселенькие обои на стенах, и в довершение всему весело пожирающий дрова камин. «Лучше», — В следующую минуту передо мной появился Янус в уже знакомом мне обличье ослепительной красавицы, причем одежда с прошлого раза у нее нисколько не поменялась. Все тоже короткое белое платье. «Надо же, вырвалось у меня, то есть теперь ты можешь появляться в нормальном виде? Энергии я сегодня, судя по всему, немерено поглотил». «Насчет немерено, вряд ли», усмехнулась Янус. «К сожалению, ты пока не готов полностью поглотить такой объем энергии, который был у Драккина. Но и так, благодаря второму источнику, ты взял намного больше, чем может получить человек, находящийся на твоей степени магического развития. Так что я тебя поздравляю. Ты не просто спас лагерь охотников и своих друзей, но и убил могучего противника. Есть, конечно, и плохая сторона. Ты обратил на себя внимание более могучих сил. Каких же? Вырвалось у меня. Богов? Да и вообще могла бы уже рассказать подробнее, ведь ты богиня. И значит, есть и другие боги?» Янус после небольшой заминки утвердительно кивнула. «Тогда почему им никто не молится? Так надо ковать железо, пока горячо, и выяснить все интересующие меня вопросы, особенно связанные с богами. В той же Японии ни одного храма не видел, и насколько я понял, имеется какой-то Всевышний. Вообще, что с религией происходит в этом мире?» «КХМ», кашлянула богиня, как-то странно взглянув на меня. «Интересные вопросы ты задаешь, Кинто. Ладно, попробую коротко объяснить». Она тяжело вздохнула. «Боги всегда существовали в вашем мире, и 10, и 20 тысяч лет назад. Их называли по-разному, но они не миф. Они были, и могли пользоваться силами, недоступными людям, которые вы называли магией. Когда произошла катастрофа, она коснулась и богов. Большинство из них, как и люди, сгорели во всепожирающем пламени. Но кто-то, как я, выжил. Однако с обнаружением портальной системы в мире появилась магия, и ей научились пользоваться люди. Сами боги серьезно ослабли, а самые талантливые из людей постепенно смогли подняться на уровень богов». Она замолчала и после небольшой паузы продолжила: «На протяжении долгих лет вера в нас уничтожалась. Мы оказались лишены возможности создания физических воплощений. Она исчезла с катастрофой, и нам оставалось существовать только в астральных слоях и в сознании людей. И, увы, большая часть планет, на которой перемещались порталами люди, оказалась нам недоступна. В результате мы слабы и практически медленно умираем». «Понятно», — кивнул я. «А кто ж тогда Всевышний?» «Всевышний?» — печально переспросила богиня. «Он никто. Искусственно созданный людьми культ для замены нас, богов. И то, что сейчас никто в нас не верит, именно его заслуга. Людям все равно нужно в кого-то верить или во что-то. Без веры вы не можете. Вот и был создан удобный единый бог». Она замолчала, но я не отрывал от нее глаз, ожидая продолжения. И оно последовало. «Твое появление, как уже говорила, я планировала очень давно. Ты первый человек, с которым я могу общаться. Такое умение уже давно утеряно людьми. Пусть я прожила много лет, но, знаешь ли, мне не хочется умирать. Так вот, мое общение с тобой не осталось незамеченными моими заклятыми друзьями-богами. А в схватке ты, можно сказать, громко заявила им всем, что ты, Кинто Каидзаки, маг с двумя источниками. Проблема, напрягся я, и чем это мне может грозить? Пока особо ничем. Сейчас, по крайней мере, пока твой источник не разовьется в достаточной степени, мы толком ни на что не можем влиять, но теперь за тобой будут следить очень внимательно. Интересно, девки пляшут, не просто-то все как, блин. Ну теперь хоть в принципе вырисовывалась более-менее картина происходящего. Ты говорила, что у меня глобальная задача, связанная с вирусом Адир. Подожди, Кинто, не спеши. Я уже несколько раз повторила, что тебе надо сначала развить свои способности. Ты первый человек с двумя магическими источниками, и тебя в принципе легко убить, и тогда все мои планы пойдут прахом. Поэтому тебе надо развиваться. Сегодня тебе повезло, но так будет не всегда, и помни, создания, зараженные вирусом, отличаются друг от друга. Они разные. Есть такие, как Драккины, кто слепо убивает все живое, а есть достаточно разумные существа. Хьюмы, они тебя поймут. Янус растаяла, комната вокруг меня вздрогнула, и в следующий миг исчезла, сменившись непроглядной темнотой. А следом я услышал голоса и открыл глаза. Почему все случается именно там, где находится курсант Каидзаки? Ректор отложил в сторону планшет с отчетом Шувалова и вопросительно посмотрел на сидевшего напротив него автора документа. «Не могу знать, господин ректор», — хмуро ответил тот. «А кто может?» — повысил голос Разумовский. «Погибло четверо охотников. 6 курсантов ранено, и если бы не японец, то страшно представить, что натворил бы тот Драткин в базовом лагере. «Да, вы правы. Естественно, я прав», — проворчал тот и прищурился. «Что вы вообще думаете о курсанте Каидзаки?» «Он, конечно, сильный студент», — ответил Шувалов. «Но вот, как вы правильно заметили, постоянно притягивает проблемы. И я, Андрей Сергеевич», — вдруг улыбнулся ректор, прервав его. «Да, вы правы. Обычные заурядные бойцы проблемы никогда не притягивают. А он действительно за такое короткое время уже успел наворотить столько всего. Прекрасно. Такие бойцы, как Кинто Каидзаки, они всегда будут выделяться на общем фоне, среди всей серой массы обычного аристократического КХМ мяса. Кстати, слышал я, что вы немного предвзято относитесь к курсанту». Голос ректора внезапно стал строгим. «С чего вы взяли?» – возмутился Шувалов. «Я ко всем курсантам отношусь одинаково. Надеюсь», – многозначительно заметил Разумовский, «вы имеете в виду, что я внимательно буду следить за Каидзаки. Уж больно кажется мне он перспективным». «Повторяю, господин ректор», — Шувалов выпрямил спину и тоже строго посмотрел на своего собеседника, «я не выделяю никого. Для меня они все одинаковые. Если курсант Каидзаки и дальше будет вести себя столь похвально, то я совершенно не против, например, того, чтобы он представлял наш корпус на турнире 4 в категории новичков. Да я как-то и не сомневался», — насмешливо фыркнул ректор. «Идите, уважаемый Андрей Сергеевич, и помните мои слова». Шувалов поклонился и вышел из кабинета, спустившись вниз. Покинув административный корпус, он остановился и некоторое время, сжав кулаки, делал дыхательную гимнастику, чтобы успокоиться. Он понимал, что теперь его задача становится сложнее, но выбора не было. Судьба курсанта Каидзаки уже решена, и отменить его участь не во власти ректора или кого-либо еще из людей. Глава 13. После рейда я вновь находился уже в знакомой палате, и снова история повторилась, как в тот самый первый раз после сражения в ТРЦ. Появились здешние эскулапы. Как ни странно, медсестра и доктор оказались прежними. Тут что, других медиков нет, или у меня персональный врач и персональная медсестра появилась? Ну, против такой медсестры я точно не возражал. Но вот что странно. После боя в лагере охотников я отделался, к моему удивлению, гораздо легче, чем при вторжении. Пусть и меня транспортировали с планеты Адир без сознания, и провалялся я целых 2 часа в отключке, доктор заявил, что все со мной в порядке и, кроме ушибов и синяков, с которыми и без его помощи справились мои целительницы, у меня ничего нет. На естественный вопрос, а нафиг меня притащили в больничку, если я такой здоровый, мне менторским тоном сообщили, что рисковать не стали. Я типа герой, и меня проверили по полной программе, чтобы потом проблем от ректора не было, к тому же был личный его приказ. Какие могут быть неприятности от руководства академии у врачей, которые сразу могут сказать, что пациент здоров? Я, правда, так и не понял, но уточнять не стал. А так меня еще осмотрели, одарили бодрящим душем целительной энергией и отправили домой с наказом следить за своим здоровьем. И как только я переступил порог местной больнички, сразу попал в крепкие объятия своего отряда, который в полном составе ждал меня. Когда бурные приветствия закончились, мне сообщили, что всех нас ждет ректор, и они специально дожидались меня у входа. «В общем, надо идти», — подытожила в конце концов Булатова. «Мы тебя проводим». «Странно», — пожал я плечами, «ну пошли. Сколько народу-то в лагере пострадало, известно». «Ни хрена не известно», — признался Орлов, «но вроде немного. В любом случае, если бы не ты, их было в несколько раз больше». «Ага», — поддержала его Булатова, «ты опять отличился. В академии сейчас только о тебе и разговоров. Самая популярная личность, можно сказать, человек года». «Нафиг мне такая популярность нужна», — проворчал я, подозрительно взглянув на Марию, вроде серьезно говорит, без ехидства или сарказма. «А что плохого?» — удивленно спросила Элла. «Я бы не отказалась. Я даже не стал комментировать. Вот не объяснишь же, что мне просто неприятно постоянное внимание к своей персоне. Не привык я к такому, да и не хочу. Так что у ректора тогда будет, кто знает?» — задал я уже по пути вопрос, который, как сразу понял, скорее всего был риторическим. «Сами особо не знаем», — сообщила Юки. «Нам сказали ждать твоего пробуждения, после чего срочно идти к ректору». «Да чего тут не ясно», — хмыкнул Голицын, «опять буду благодарность выносить». «Тут все понятно», — кивнула Меньшикова. «Только вот мы там зачем?» — тебя, Кинто, по идее одного должны были вызвать, как в прошлый раз. Значит, вас тоже, наверное, наградят, предположил я, вызвав у всех членов моего отряда веселый смех. Ага, наконец, отсмеявшись, выдохнул Орлов, догонят и еще раз наградят. Да чего гадать-то, заметила Элла, явно не поняв тонкого русского юмора. Вот доберемся до ректора и выясним все. В любом случае вряд ли стоит ожидать каких-то неприятностей. В кабинете ректора, помимо самого Разумовского, находились Шувалов и, к моему удивлению, глава охотников Сэм Брукс. Кстати, последний, увидев меня, заулыбался и, поднявшись из кресла, в котором сидел, крепко пожал мне руку. Остальных курсантов, пришедших вместе со мной, он проигнорировал. И кстати, я заметил, что рукопожатие неприятно удивило господина преподавателя практической магии. «Как вы себя чувствуете?» – одарил меня отеческим взглядом ректор. «Спасибо, я в порядке», – заверил его. «Хорошо, курсант Каидзаки. Я рад, что вы восстановились», – торжественно объявил Разумовский. «Снова вы в моем кабинете. На этот раз хотел вам выразить особую благодарность за поведение в рейде. Честно признаюсь, на моей памяти первый случай, когда курсант вел себя так достойно, да еще курсант первого курса, отучившийся всего ничего. Я достаточно долго работаю в академии, и за это время видел много студентов. Среди них были и герои, и трусы. Но вот то, что произошло сегодня, не побоюсь сказать, настоящий подвиг. Один против Драткина. Поразительно и достойно восхищения. Блин, да он артист еще тот, дифирамбы то какие того гляди слезу пустит. Но мне почему-то казалось, что тот явно переигрывает. Видимо, казалось только мне, так как на моих спутников слова ректора произвели сильное впечатление. По крайней мере, ощущал на себе их восторженные взгляды. Поэтому, продолжил хозяин кабинета, сегодня мы пригласили не только преподавателя практической магии и вашего куратора, но и главу отряда охотников, которые остались живые благодаря вам. А вы, курсанты, он обратился к остальным в комнате, наверное, удивлены, зачем я позвал вас. Так вот, также хотел выразить благодарность вашему отряду, командиром которого является курсант Каидзаки. Поверьте, с таким лидером вы далеко пойдете. Он сумел сплотить и людей, и КХМ не людей. Надо же, он ободряюще улыбнулся Элкам. Те, по-моему, пришли в совершеннейший ступор. Понятно дело, когда тебя везде держат за второй сорт, а здесь сам ректор хвалит, у любого эльфа, точнее эльфийки, крыша поедет. Мы не сомневаемся, господин ректор, ответил за всех Орлов. Хорошо, одобрительно кивнул тот, а теперь, помимо благодарности, которая с нашей стороны будет добавлена в личное дело курсанта, уважаемый Сэм Брукс решил вознаградить вас от лица себя и своих товарищей. Нет, ни деньгами, ни все в жизни меряются ими. Вам подарит артефакт, господин Брукс? Да, кашлянул тот и взглянул на меня. Кинто, я надеюсь, ты разрешишь тебя так называть? Конечно, а то, я вообще всегда был большим демократом в межличностных отношениях. Не то, что местные аристократические снобы. Мы здесь с ребятами думали, улыбнулся охотник, решали, что лучше всего тебе подойдет. И все-таки решили подарить вот это. Он протянул мне небольшой перстень очень грубой работы. Казалось, его словно его сделал напильником пьяный слесарь из какого-то непонятного то ли свинца, то ли еще чего. Грязно-серого цвета, совершенно бесформенный. Вот, честно говоря, прошел бы и не заметил, если бы под ногами валялся. Видимо, моя реакция не укрылась от охотника, и тот весело рассмеялся. «Знаю, что выглядит он очень непрезентабельно», — заметил он, — «но не все золото, что блестит». «Спасибо», — я осторожно взял перстень, внезапно оказавшийся весьма тяжелым. «А что за перстень?» «Целительный артефакт последнего шанса», — пояснил Сэм. «Нашли мы его на одной из планет Адир. Скорее всего, он создан хьюмами, поэтому так выглядит. Они могут создавать вещи, которые не можем изготавливать мы, люди. Но ты не бойся, он уже давно полностью очищен. Он одноразовый и сразу настроится на тебя, как только ты наденешь его на палец. Никто иной, кроме тебя, использовать его не сможет. И как он работает?» Я надел перстень на палец и с уважением посмотрел на необычную вещицу, а потом на присутствующих. Кто-то, в основном мои друзья, смотрели на мою руку с восхищением, ректор с задумчивостью, а вот Шувалов с нескрываемой завистью. «В критическую минуту он активируется сам», — заверил меня охотник. «Поверь, возможность спасти свою жизнь пусть и один раз, но практически в любой ситуации, дорого стоит. Может, не стоило дарить подобный артефакт первокурснику, вдруг поинтересовался Шувалов, все равно он. А может, я сам решу, что мне можно делать, а что нельзя. В голосе Буркса звякнули стальные нотки. Все-все, шутливо поднял вверх руки Шувалов, забудь. Хотя по глазам было понятно, ни хрена козел не шутит. Сразу вспомнились слова Януса. Подаренный перстень ломает его планы, еще раз благодарю, сообщил я охотнику. Тебе спасибо, улыбнулся Сэм, носи на здоровье и не снимай, а теперь со всеми прощаюсь, мы еще встретимся. Охотник покинул кабинет ректора, а я встретился со взглядом Шувалова, в котором горела незамутненная ненависть, которая, правда, сразу погасла, когда наши глаза встретились. Что ж, господа курсанты, произнес ректор, вы свободны, а вот вас, Андрей Сергеевич, я попрошу остаться, у нас будет серьезный разговор. Судя по тону голоса ректора, разговор предстоял не особо приятный. Головомойку он нашему куратору устроит, как-то на мой взгляд философски заметила Булатова. Точно, облажался Андрей Сергеевич по полной, согласился с ним Голицын, если бы не ты, Кинто, думаю, его вообще выгнали бы. В лучшем случае, со знанием дела заявила Элла, он вообще должен тебе подарки дарить за то, что ты ему работу сохранил, а он на тебя так зыркал. Ты тоже заметила? Повернулась к ней взволнованная Юки. Все заметили, подтвердила Меньшикова, а за ней и остальные. Чего он на тебя взъелся-то? Не унималась Булатова. Хрен его знает, соврал я, а потом выдал правду. Сами понимаете, полуправда, лучше, чем откровенная ложь, в первый день уже цепляться ко мне стал. Да, помню, нахмурился Орлов, не очень хорошо, Кинто, от Шувалова много зависит. Как будто я не знаю, раздраженно ответил ему. Но вот что я ему сделал, не понимаю, может, он японцев не любит, но судя по тому, как он с твоими заклятыми друзьями обращается, Сипура и Куда, вряд ли, ехидно заметила Булатова. Сдается мне, что наш командир что-то скрывает, а во, меня командиром назвали. Я видел, с каким изумлением взглянули на княжну русские, особенно Орлов, но той было совершенно пофиг, нечего мне скрывать, ответил ей, просто козел Шувалов. Ну вообще-то, если правильно, он не наш, хмыкнул Орлов. Ну то есть наш, конечно, русский, но национальность еще ни о чем не говорит. Среди любой нации козлы есть. Понятное дело, никто спорить не стал, и дискуссия закончилась. Дальнейший вечер прошел спокойно. Мы завалились в одно из кафе и отметили там завершение рейда. К тому же на наши планшеты традиционно пришла информация об оценках за рейд. Наш отряд стал единственным, кто заработал высший балл лотохотника, и здесь даже Шувалов не мог ничего поделать. Хорошо бы ему ректор головомойку нормальную устроил. Ну а вечером я воспользовался очередным приглашением Булатовой и провел часть ночи у нее в номере вместе с княжной Ифальвы. А затем началась новая учебная неделя. Видимо, ректор постарался на славу, так как наш преподаватель практической магии на занятиях вел себя практически идеально. Образцово, я бы сказал. Хотя, честно говоря, он последнее время вообще старался всегда вести себя так по отношению ко мне, но периодически у него проскальзывали истинные чувства. А так я чувствовал, что он ищет повод или момент, когда сможет мне устроить какую-нибудь очередную каверзу. В любом случае надо быть внимательнее. Ну а в ночь в пятницу на субботу меня во сне навестила Янус. Все такая же ослепительная и такая же уютная обстановка. Только сегодня ее красивое личико было нахмуренным. Да и вообще выглядела она очень взволнованной. Что-то случилось, поинтересовался я у нее. Ну а что, раньше она была явно более спокойной. Можно сказать, что да, голос Янус вдруг дрогнул. Или мне показалось, ты был очень близок к смерти, Кинто. Ну, кроме этого многозначительного слова я не нашелся, что и сказать в ответ. Драккины появились не просто так, Кинто. Именно ты приманил их. Что значит приманил? А вот тут я совсем не понял. Твой источник в тебе есть то, на что всегда будут реагировать монстры, зараженные вирусом. Те, конечно, кто более-менее разумны. Их реакция может быть очень разной. То есть не все будут пытаться меня убить? Сарказма в голосе я совершенно не скрывал. Нет, не все. Но большинство тварей одержимы желанием убийства. Так что во время рейдов тебе надо быть особо осторожным. Да и эта сука, лицо богини на миг полыхнуло таким гневом, что я невольно вздрогнул. Но в следующую секунду оно приняло обычное выражение. «Кто?» – вырвалось у меня. Впервые она выдала каплю информации. «Неважно», – спокойно ответила та. наш с тобой противник. И кстати, тот подарок, что сделал тебе охотник, она первый раз за время разговора улыбнулась, очень полезная вещь. Я даже не думала, что их кто-то сейчас сможет делать. В любом случае говорить пока рано, но ты должен добраться до планеты Дир, где есть хьюмы. Будет тяжело, но нет ничего невозможного. И развивайся, Кинто, развивайся. С таким ободряющим напутствием она исчезла. Блин, как будто я сам не знаю. Но, как говорится, одно другому не мешает. В выходные мы опять расслаблялись в ТРЦ. Да, кто бы мне сказал, что баня и сауна с караоке станет моим самым доступным развлечением. Кстати, после того самого рейда, на Минстроведение мы практически через день занимались на виртуалке, и теперь уже своими отрядами. Поэтому народ, судя по всему, так наедался виртуальных развлечений, что в кои-то веки виртуальные капсулы в ТРЦ периодически простаивали. Мы тут сходили на пару фильмов в местном охренеть сколько де кинотеатре. Погружение, конечно, классное, но только вот репертуар сразу напомнил мне незабвенные голливудские фильмы, которые я периодически смотрел, и во что они превратились в последнее время моего пребывания в прошлом. Сплошные спецэффекты, и больше ничего. Не тебе там сопереживать или скупую мужскую слезу пустить. Как говорил один мой друг, все в огне, все в дыму и ничего не видно. Ну вот здесь была актуальной только первая часть фразы. А в понедельник пришла очередная новость, узнав которую, я, честно говоря, не знал, радоваться мне или плакать. Меня выбрали в команду на турнир четырех в категории новичков. Как выяснилось, со всего факультета отобрали 30 человек с нашей группы, помимо меня, Булатова и Орлов из моего отряда. Кстати, в группу также попали Рейдин Куда и Сони Сипура. Остальных я особо и не знал. Но, как выяснилось, отбор был не финальный, и из 30 человек должны были поехать в административный город, который носил скромное имя, центральный, типа номинальная столица планеты, где проводился турнир. Должны были остаться только 8 лучших из 30, так что в следующие выходные назначили отборочные соревнования. Если честно, особого желания участвовать в подобной хрени у меня не было, каким-то тщеславием я никогда не отличался. Скромный я, чего там говорить. Но вот те же самые Булатова с Орловым были очень обрадованы фактом возможного участия в подобном турнире. Но, как бы я для себя решил, если мне достанется на отборочных кто-то из них, я сольюсь. Итак, честно говоря, излишне бурная жизнь у меня в академии. Хочется немного отдохнуть. Пусть друзья порадуются. Естественно, им о своих планах говорить не стал. Еще обидятся. Все же гордые. В общем, следующая неделя пролетела спокойно. Каждый божий день учеба. Учеба и еще раз учеба. Короче, как и полагается при нормальном учебном процессе. Мое эпическое сражение с Драткинами быстро стало известно всей Академии. И теперь, я думаю, вызвать меня на дуэль в ближайший месяц мог только абсолютно отмороженный и сумасшедший чувак. Кстати, Рогу старался вообще не попадаться мне на глаза. Хотя несколько раз я его все же видел, но тот предпочитал по-тихому слинять. Лишь Балтимор постоянно раскланивался со мной, одаривая холодной улыбкой. Так вот, неспешно и неотвратимо подошло воскресенье. Глава 14. Отборочные бои. В воскресенье в 10 утра я, Булатова и Орлов уже стояли в центральном дуэльном зале в компании нашей группы поддержки в полном составе. Всего, получалось, что у нас должно было пройти 15 боев. И что интересно, из 15 победителей комиссия из деканов выбирала всего 8 человек, видимо, основываясь на каких-то своих предпочтениях. Но мне, честно говоря, было по барабану. Отборочным боям предшествовала весьма странная, на мой взгляд, жеребьевка, принцип которой я так и не смог понять. Но мне, как обычно, повезло. Моим соперником стал вновь Рейдин Куда. Однако судьба – злодейка. ХМ, несмотря на свое нежелание участвовать в турнирах, ну не могу я проиграть долбодетлу. Совесть не позволит. Значит, придется постараться. Но подобные чувства, судя по всему, испытывал только я. Все остальные были наоборот в предвкушении схваток и, можно сказать, рвались в бой. Кстати, Булатовой в соперники достался и Шисипура. Да, как выяснилось, в академии не делали раздельные турниры. С другой стороны, коли ты боевой маг, а принимали участие в данной дисциплине только боевые маги, неважно, женщина или мужчина, все должны быть на одном уровне. Орлов уже выпал незнакомый мне курсант не с нашей группы, европеец. Светловолосый высокий швед с соответствующим для внешности именем, Альфред Сигурдсон. Бои проходили на большом ринге. На самом деле они полностью повторяли поединки, в которых я участвовал на турнире в Нубиру. Только теперь никаких учебных копий мехов. У всех те самые мехи, на которых мы участвовали в рейде. Да, они теперь были, можно сказать, нашей личной вещью, лишиться которой можно было только погибнув. Но, учитывая представительный состав целительниц, которых возглавляла сама Вон Ри, декан целительного факультета. Помимо нее было еще трое, две европейки и одна русская, курсанты, как пояснила мне Юки, с третьего курса. Понятно, что было пятеро руководителей групп. Остальных кураторов я раньше не видел, но сразу бросилось в глаза, что они почему-то дистанцировались от Шувалова и стояли отдельной группкой. Да, похоже, Андрея Сергеевича не особо любят в академии даже преподаватели. Вообще Мидзуки надо будет подробнее расспросить. Она, конечно, пыталась соблюсти, так сказать, корпоративную этику и особо не распространяться насчет преподавателей, но здесь я уж постараюсь быть настойчивым. О представительности турнира говорило и присутствие ректора вместе с начальником службы безопасности Черного корпуса. Разумовский и Милвин устроились на небольшой трибуне, которую я сначала и не заметил. Я встретился глазами с ректором. Тот улыбнулся и поднял вверх большой палец. Я покосился на Шувалова, который выглядел так, словно лимон сожрал. Правда, поняв, что смотрю на него, изобразил невозмутимое выражение на лице. Бой Булатова и Ишисипура шел третьим. Время было ограничено, и если за 15 минут не выявлялось явного победителя, судьи сами решали, кто больше достоин. В итоге, по идее, за 3 часа уже должно определиться, кто же отправится на соревнования в центральный, и что в первом, что во втором с огромным преимуществом выигрывал один из бойцов, поединки в одну калитку. Хотя у каждого из бойцов имелась своя группа поддержки, которая весьма шумно болела за них. А вот бой между Марией и Ишей оказался весьма ярким. В отличие от финала на турнире в Нубиру, на котором моя невеста выиграла у Булатовой, здесь он пошел немного по другому сценарию. Сипура был огневиком, Мария же воздушницей. И первые минут 5 оба противника демонстрировали весь арсенал заклинаний, который оказался на удивление разнообразным. И, к моему удивлению, Иши был явно сильнее. Посмотрев на поединки, я опять вспомнил о рангах. Ну вот, у него он явно выше. Что странно, никто из моих друзей не хотел признаваться, какой у него ранг. Мало того, мне вообще казалось, что аристократам говорить о рангах вообще какой-то моветон. Непонятно, конечно, но с другой стороны для меня неплохо. Не буду же я всем говорить, что почти магистр. А так, как я понял, знали о рангах только, наверное, ректор, ну, может быть, преподаватели. А вот среди курсантов на подобное знание наложено настоящее табу. Так, я отвлекся, Марии пришлось непросто. Она еле успевала отражать атаки своего соперника, и ей приходилось постоянно восстанавливать щит. Японец, видимо, почувствовав ее слабость, наседал все активнее. Вот блин, я уже было подумал, что княжна проиграет, но тут Булатова показала, что ее рано еще списывать со счетов. Она каким-то невероятным акробатическим кульбитом внезапно сократила расстояние до соперника. Ей пришлось подставиться, но игра стоила свеч. Воздушный щит Марии лопнул, огненная плеть Иши оставила на бедре широкий обугленный след, но русская, сжав зубы, выхватила свои мечи и атаковала растерявшегося от такого резкого перехода Сипура. Японец все же умудрилась отпрыгнуть назад, увернувшись от просвистевших буквально в миллиметре от ее головы мечей, и тоже выхватил катаны. Понятно, почему Булатова так резко поменяла ход боя. В фехтовании Мария явно была круче Сипура, хотя тот сопротивлялся отчаянно. Но Мария буквально затерроризировала Иши, атакуя его практически со всех сторон. Мне показалось, что в руках княжны не 2 катаны, а 4, настолько быстро они мелькали. Да, в очередной раз подумал, что вот не факт, что устаю против нее. Но время боя подходило к концу. Ни у кого, понятное дело, не было сомнений по поводу того, кто одержит победу, но Булатова решила закончить бой эффектно. Каким-то хитрым движением она выбила сначала один меч из рук противника, а следом и второй, и завершила бой ударом 2 ногами в прыжке. Бедный Сипура врезался в купол, ограничивающий ринг, сполз по стене и, похоже, вырубился. К нему сразу бросились помощницы Вон Ри. Булатова же гордо сошла с ринга, сразу попав в объятия нашего отряда. Когда я обнял ее, сразу почувствовал, как дрожит девушка. Да, выложилась она, похоже, по полной программе. Но тут уже подскочила Фальве, и я сдал уставшую победительницу в ее целительные руки. Теперь оставались поединки мои и Орлова. Через схватку мой бой с Куда, а поединок Орлова по жребию вышел последним. Ну, насчет моего, конечно, забавно. Понятное дело, долбодитель попытается взять реванш за проигрыш в дуэли, но хрен ему. Я оделся, и через 5 минут мы уже выходили на ринг. Схватка перед нашей закончилась за рекордные 2 минуты. Маленький низенький китаец с смешным именем Хун Ми просто уничтожил своего противника-европейца. Сегодня Куда был сосредоточен, молчалив и осторожен. Он старался держаться на расстоянии и не делал никаких попыток сблизиться. Так мы и топтались 5 минут, обмениваясь огненными залпами. Ну да, теперь проклятия-то не было, я невольно покосился в сторону, где стояла группа поддержки моего соперника, и увидел среди нее Сони Сипура, которая следила за боем, затаив дыхание, и лицо у нее было очень серьезным. В принципе, я знал слабые места японца, мне бы до его подбородка добраться, в ближнем бою быстро в нокаут отправлю, но тот, видимо, все понимал и осторожничал, не подпуская меня к себе. С другой стороны, на бой только 15 минут, уже прошла половина, а ВОЗ, как говорится, и ныне там, все ровно. Я решил не размениваться по мелочам и провел серию атак разными стихиями, явно ошеломив противника. Рейдин не ожидал подряд огненные шары, ледяные стрелы и молнии. И пока он мучился с восстановлением щитов, постоянно отступая, я, уже по обыкновению зачерпнув из источника, бросился в атаку. Куда уже знал о каких-то моих секретах после прошлой дуэли, что ему совершенно не помогло. В панике он врезал в меня в упор огненной плетью и огненным шаром, но ожидаемо они не доставили мне никаких проблем. Куда вынужден был перейти в ближний бой, понимая, что ничего сделать со мной не может. Только теперь он успел выхватить катаны, что пришлось сделать и мне. Зазвенела сталь. Если в рукопашке мой оппонент явно силен не был, то вот в фехтовании мы, наверное, были с ним на одном уровне. Ну да только я учился-то 2 месяца, а местные аристократы, наверное, с детства фигней махают. И тем не менее мне пришлось постепенно отступать. Уж больно резким оказался мой противник. Он что, энергетиков каких-то накидался, что ли? Вот реально прет как андроид. Хотя присмотревшись, я увидел в его глазах какой-то немного бешеный огонек. Ненормальный, короче. Что ж, если ты, мил человек, вкладываешь все в силу и напор, то сам Бог велел мне поступить хитрее. Так и получилось. Я сделал вид, что оступился и даже немного открылся. Мой противник, конечно же, не преминул воспользоваться и вложил в свой выпад, наверное, всю свою силу. Да, я рисковал, но что делать? Заработал себе глубокий порез, катаны прорезали броню меха, я в шоке, но ответный удар по противнику оказался очень удачным. Я врезал обоими катанами наотмашь. Наверное, подобное использование такого оружия вызвало недоумение у зрителей. Да, думаю, и у моего противника, но, учитывая, что здесь я вложил свою, мягко говоря, немалую физическую силу, Рейдина отшвырнула в стенку купола, он упал на ринг, но тут я уже подняться ему не дал, оказавшись рядом. Однако вовремя раздался свиток, а то бы я еще хорошенько попортил его мех. Что ж, второй раз мой враг проиграл. Но вот, признаюсь, я испытывал какое-то странное чувство, глядя на поверженного противника, над которым хлопотали целительницы. Нет, не жалость, чего тут жалеть, скорее чувство непонятной усталости и еще более непонятного раздражения. Хм, странное ощущение. Что-то не помню я раньше за собой подобной рефлексии. Нафиг такое. Все у меня за это есть хорошо. Как посмотрел на Шувалова, так сразу настроение чуток поднялось. Вот кто был страшно огорчен моим успехом. Как там говорил один мой друг в старом мире, сделал гадость, сердцу радость. Сегодня я в отношении Шувалова поступил согласно такому приятному принципу. Выйдя с ринга и приняв заслуженную долю поздравлений, вернулся к роли зрителя, тем более следующий бой проводила Сони Сипура, которой достался невысокий и квадратный европеец. 2 огневика, короче. Но девушка без вопросов разобралась с противником. Она даже не стала особо напрягаться с магией, сразу резко переведя бой в фехтовальную схватку, которую довольно быстро выиграла. Что ж, впечатляет, ничего не скажешь. Когда она спускалась с ринга, наши глаза встретились, и я неожиданно для себя кивнул. По лицу девушки на миг проскользнуло недоумение, но лишь на миг, после чего та улыбнулась и кивнула мне в ответ. Вот нахрена, блин, сам же решил с ней не встречаться больше. Но вот наконец последний поединок. Русский и швед сошлись в бою. Мне почему-то сразу вспомнилась незабвенная поэма вечного классика русской литературы, которую меня в детстве заставляли зубрить. Да и содержание той поэмы вполне подходило к рисунку боя, который развернулся перед моими глазами. Сигурдсон оказался воздушником и сразу показал себя настырным малым. Начал бой он резво, буквально засыпав противника молниями. Орлову оставалось только отбиваться. В общем, ушел Александр в глухую защиту, но пытался несколько раз огрызаться. Последний раз контратака получилась весьма удачной, и даже слегка зацепила шведа. В результате тот слегка сбавил напор, а через минуту Орлов перешел в атаку. Он преобразился, полностью поменяв рисунок боя. Я вообще чуть рот не открыл от удивления. Не думал, что Орлов может быть настолько шустрым. Он с какой-то поразительной скоростью кружился вокруг шведа, атакуя его огненными шарами практически со всех сторон. Тому вскоре пришлось забыть о нападении и крутиться на одном месте, отражая пусть и не особо сильные. Орлов явно решил взять количеством, но достаточно многочисленные огненные шары противника. Пару раз огненной плетью он слегка цеплял шведа. Сигурдсону, видимо, все быстро надоело, и его скандинавская невозмутимость треснула. В Орлова ударил воздушный поток, откинувший его назад. Но, тем не менее, князь устоял на ногах, что его и спасло. Мощная молния сняла щит, и оказавшийся рядом с ним противник, вооруженный мечами, видимо, рассчитывал сбить русского с ног, но не получилось. Князь успел даже выхватить свой меч, к моему удивлению он сражался всего одним, и вступить в схватку. Вот здесь швед действовал как настоящий викинг. Если в магической битве он старался быть спокойным, то когда в его руках появились мечи, лицо Сигурдсона преобразилось. «Берсерк, блин!» – обеспокоенно выдохнула стоявшая рядом Юки. И я с ней был согласен. На Орлова посыпались удары буквально со всех сторон. Правда, надо отдать должное Александру. Тот лишь сжал зубы и продолжал методично защищаться. Только защищаться. Нападать у него времени не было. Тут бы не пропустить удар. А мельница по имени Сигурдсон, казалось, не знала усталости. Несколько ударов князь уже пропустил, но броня меха сдержала их. Долго подобную скорость не выдержать, что Орлов прекрасно понимал. В конце концов он умудрился атаковать внезапно появившейся в его руке огненной плетью. Как он сумел провернуть, я так и не понял и, судя по всему, не понял и не ожидавший такого от своего противника швед, который, похоже, окончательно перешел в состояние боевого бешенства и не замечал уже ничего вокруг себя. Плеть хлестнула его по щиколоткам и пробила броню меха. То, что у него появилась весь неприятная рана, дошло до Сигурдсона не сразу. Но когда он осознал, было уже поздно. Его бешеный напор сразу иссяк, и от второго удара плетью он увернуться не смог, однако совершил какой-то невероятный прыжок назад, словно и не было у него двух обгорелых ран на щиколотках. Мало того, он даже умудрился уже в полете врезать по Орлову молниями, но здесь Александр не растерялся, и они исчезли в огненном щите. А потом на шведа обрушился настоящий фейерверк огненных заклинаний. Тот, конечно, отчаянно сопротивлялся, убрав мечи, но исход боя был решен. Орлов, окончательно и бесповоротно захвативший инициативу, уже довел все до логического конца. Деморализованный швед зашатался и, воспользовавшись моментом, Александр бросился к нему и провел несколько резких ударов в корпус. Тот пытался закрыться, но, не удержавшись, рухнул на ринг. Он еще попытался встать, но очередной удар кулака отправил его в нокаут. Орлов, сошедший с ринга, выглядел смертельно усталым. Но здесь вновь вмешалась Фальве, и тот, блаженно зажмурившись, отдался теплым исцеляющим волнам Элки. Спустя 15 минут всех победителей собрали вокруг трибуны, на которой восседал ректор. Разумовский удовлетворенным взглядом обвел стоящих перед ним курсантов и задвинул речугу о чести черного корпуса и тому подобное. Море пафоса, короче. Но, понятное дело, все выслушали с натянутыми на лица масками подобострастного уважения. Затем зачитали окончательный список из 8 человек. В него попали я, Сони, Орлов, Булатова и тот самый китаец Хунми. Больше народа я вроде и не знал. Точнее, видел на общих лекциях, но не более. После было объявлено, что турнир будет проходить традиционно в последнюю неделю декабря, перед Новым годом и каникулами. Мероприятие закончилось, и нас наконец отпустили. В воскресенье вторая половина дня, куда еще отправиться нашему дружному отряду, как не в кафе, отмечать очередную победу. Глава 15. Неожиданное известие. И вновь время понеслось вскачь. Прошли 3 недели. Занятия. Я, честно говоря, уже начал достаточно серьезно въезжать в общую магию. Все-таки в Мидзуке явно пропадал талантливый учитель, уж точно лучше ее отца. В принципе, если все правильно объяснить, вроде и не сложно. Популярность моя после рейда резко возросла. Теперь вряд ли бы кто-то рискнул вызвать меня на дуэль. С одной стороны вроде и хорошо, а вот с другой даже не знаю. Посмотрим, что дальше будет. По крайней мере, участников моего отряда тоже старались не задевать, хотя русские такие русские. Булатова сумела попасть еще на одну дуэль, не отстали и Орлов с Голицыным. Но там так, без особой злости, больше ради интереса, хотя, конечно, причинами в основном были неудачные шутки, которые кто-то посчитал за оскорбление, да и выиграли их мои друзья без особых проблем. Конечно, никто не отменял злобные взгляды компании Рейдена Кудаевой дорогу, но хрен с ними, особенно с последним. Видимо, Балтимор поговорил со своим горячим однокурсником, так как его компания делала вид, что я не существую, но тем не менее обжигающие взгляды я на себе периодически чувствовал. Куда и со товарищем демонстративно не замечать меня было сложнее, учитывая, что мы вообще-то находились в одной группе. Они искренне пытались это делать, но скрыть рвущуюся наружу ненависть не всегда получалось. Так что лишь Соня смотрела на меня по-прежнему с интересом и еще пару раз пыталась назначить встречу. Орлов, кстати, узнал и полностью одобрил мое желание не встречаться, заявив, что ничего хорошего точно можно не ждать. На монстроведении мы практически через занятия сражались в виртуале. Вот, наконец-то началась нормальная работа. Докапываться до меня преподу времени не хватало, хотя он периодически пытался, но пока безуспешно. Но, может, он и не старался, так как, видимо, получил конкретный нагоняй от ректора. Ну и учитывая эффективность моего отряда, а сейчас именно с нами постоянно отрабатывались действия в отрядах, ему просто критиковать было нечего. Кстати, количество видов монстров увеличилось. Теперь я уже знал их больше десятка. И, как выяснилось, твари были примерно одинакового уровня. Особо крутых тварей, к которым относились те самые драккины, одного из которых я прихлопнул в лагере охотников, мы не проходили. По словам Шувалова, такие монстры были пока нам не по зубам. И у меня складывалось впечатление, что князь пытался доказать мне, что уничтожение того драккина – простая случайность. Ну, я с ним особо не спорил, хочет так думать, пусть. На неделе перед следующим воскресным рейдом, я в понедельник вечером за 20 минут до отбоя вдруг получил вызов от неизвестного мне абонента. Орлов уже отправился спать, Сипура, как обычно, не выходил из своей комнаты. Интересно, вызов был не голосовым, а запрос на текстовую беседу в защищенном чате. Да, были и на моем планшете, но после того, как в самом начале моего попадания Юки мне вручила настроенный планшет, я таким функционалом и не пользовался. Тот же самый дед просто писал письма. Деду я недавно писал, взял себя за обязательство раз в неделю коротко сообщать о себе, типа все нормально, учусь и тому подобное. Так через пару дней получал от него такое же письмо с обычными наставлениями, которые тот, похоже, просто копировал из письма в письмо. Но вот пошел 3-й день, а дед не отвечал, игнорирует. Странно, тем более Юки он тоже не ответил. Я открыл чат и с удивлением уставился на текст, появившийся на экране. «Карусаму-сан, Кинто, здравствуй, пишет тебе Карусаму-сан, думаю, ты меня помнишь. Извини, но я приношу плохую весть, твой дед погиб час назад, убийц не нашли, но судя по всему это кто-то из его детей, соболезную, Кинто». «Так какого? Юки знает, что теперь мне делать? Срочно возвращаться, Карусаму-сан, ни в коем случае. Если, конечно, хочешь жить». Сразу после гибели твоего деда на Курасаву в поместье Каидзаки прибыл Акура, старший из оставшихся его сыновей, глава из Б-рода предал твоего деда. Кинто, что значит ни в коем случае? Какой нахрен Акура? Вообще имеется завещание. Карусаму-сан, по личному распоряжению императора Японской империи действие завещания приостановлено. Будет проводиться проверка. Похоже, Акура Каидзаки нашел себе высокого покровителя. Кинто, а разве так можно?